Вернувшись домой, Альбер послал предупредить Франца, Дебре и Мореля, что очень просит их встретиться с ним в этот вечер в опере. Потом он прошел к своей матери, которая после всего того, что произошло накануне, велела никого не принимать и заперлась у себя. Он нашел ее в постели, потрясенную разыгравшимся скандалом. Приход Альбера произвел на Мерседес именно то действие, которого следовало ожидать. Она сжала руку сына и разразилась рыданиями. Однако эти слезы облегчили ее. Альбер стоял, безмолвно склонившись над ней. По его бледному лицу и нахмуренным бровям видно было, что принятое им решение отомстить все сильнее овладевало его сердцем. «Вы не знаете, матушка?» — спросил он. «Есть ли у господина де Морсер враги?» Мерседес вздрогнула. Она заметила, что Альбер не сказал у моего отца. «Друг мой», — отвечала она, — «у людей, занимающих такое положение, как граф, бывает много тайных врагов. Явные враги, как ты знаешь, еще не самые опасные». «Да, я знаю, и потому надеюсь на вашу проницательность. Я знаю, от вас ничто не ускользает». «Почему ты мне это говоришь?» «Потому что вы заметили, например, у нас на балу, что граф Монте-Кристо не захотел есть в нашем доме». Мерседес вся дрожа приподнялась на кровати. «Граф Монте-Кристо?» — воскликнула она. «Но какое это имеет отношение к тому, о чем ты меня спрашиваешь?» «Вы же знаете, матушка, что граф Монте-Кристо верен многим обычаям Востока, а на Востоке, чтобы сохранить за собой право мести, никогда ничего не пьют и не едят в доме врага». «Граф Монте-Кристо наш враг?» — сказала Мерседес, побледнев, как смерть. — «Кто тебе это сказал? Почему?» — «Ты бредишь, Альбер. От графа Монте-Кристо мы видели одно только внимание. Граф Монте-Кристо спас тебе жизнь, и ты сам представил нам его. Умоляю тебя, Альбер, прогони эту мысль. Я советую тебе, больше того, прошу тебя, сохрани его дружбу». «Матушка», — возразил Альбер, мрачно глядя на нее, — «у вас есть какая-то причина щадить этого человека». «У меня», — воскликнула Мерседес, мгновенно покраснев и становясь затем еще бледнее прежнего. «Да», — сказал Альбер, — «вы просите меня щадить этого человека, потому что мы можем ждать от него только зла, правда?» Мерседес вздрогнула и вперила в сына испытующий взор. «Как ты странно говоришь», — сказала она. «Откуда у тебя такое предубеждение? Что ты имеешь против графа? 3 дня тому назад ты гостил у него в Нормандии. 3 дня тому назад я его считала, и ты сам считал его твоим лучшим другом». Ироническая улыбка мелькнула на губах Альбера. Мерседес перехватила эту улыбку, и инстинктом женщины и матери угадала все. Но осторожная и сильная духом, она скрыла свое смущение и тревогу.